Матерь Агни-йоги. Надо научиться радоваться не только препятствиям и трудностям, но и огорчениям. Не самому огорчению радоваться, но той пользе, которую оно приносит, тому уроку, которому оно учит. Ведь все огорчения очень поучительны. В одури безмятежного благополучия ничему научиться нельзя. Но когда волны противных воздействий идут отовсюду, можно научиться и самообладанию, и сдержанности, и равновесию. Можно даже спрашивать себя, а чему меня учит или может научить именно это огорчение, и почему карма мне его посылает? Овладеть огорчением и его нейтрализовать будет победой над собой. Владыка заповедовал радость. Вдумайтесь в слова «и печаль ваша будет в радость». Чтобы стать владыкой своей мощи, необходимо собой овладеть.